Глава 9. Переворот. Накануне. Часть 2. Выйдя из игры и выбравшись из капсулы, я связался по плантелу с Гвоздевым и поручил ему поговорить с ректором по поводу свободного посещения вашего покорного слуги. Совершенно никакого желания не возникает сейчас думать об учебе. К тому же к обитателям моего поместья прибавилась Вероника. Это стихийное бедствие совсем не хотелось оставлять без контроля. Павел, понимающе покивал и заверил, что все будет в порядке. Господин Брюс весьма понимающий человек, да и к вам относится очень хорошо. С этим поспорить было трудно, но вот такое отношение почему-то у меня вызывало все больше и больше подозрений. Какое-то внутреннее непонятное чувство не давало мне спокойно воспринимать помощь главы Академии. А может, я просто чересчур мнительный? Вероятность такого нельзя исключать. Привел себя в порядок и в гостиной застал Кари и Сида, своих невест, а также, понятное дело, Веронику. Ребята отдыхали, попивая пиво и балуясь легкими закусками. Недолго думая, я присоединился к честной компании. Мне заботливо налили пиво и поставили тарелку со всякими солеными вкусностями. Надо заметить, что сейчас, когда все знали о предстоящем перевороте, присутствующие в моей гостиной на 100% были уверены в его успехе. Кстати, не только они. Гвоздев и Шемякин, если судить по моему общению с ними, тоже были убеждены в победе. Создавалось такое впечатление, что единственным, кто хоть как-то предполагал возможность неудачи, был только я. Да и то основывался на том, что не может глава СБ Российской империи ничего не подозревать. На такой должности, с таким опытом, это по меньшей мере странно. Поддерживали меня в сомнениях частично только император и Виль, но Ивану положено по должности быть мнительным, да и такие сомнения просто несерьезны. А вот немка... С ней я, кстати, пообщался недавно весьма откровенно. Моя телохранительница согласилась с доводами своего господина, но тоже заметила, что в данных условиях, если ничего непредвиденного не случится, то все должно пройти без сучка и задоринки. Поэтому попробовал убедить себя окончательно, что зря переживаю. Надеюсь, получилось. Не стал портить приподнятое настроение девушкам. Исида, мне кажется, в последнее время стал каким-то молчаливо задумчивым. Интересно, в связи с чем? Вообще, после поездки в Японию брат Наоми сильно изменился. Надо бы с ним поговорить наедине, но, думаю, после переворота у нас найдется на это время. А в гостиной, как обычно, солировала Вероника. В который раз поражаюсь, откуда она столько знает. Кажется, спроси о любом, и она не промолчит. Кстати, а о ректоре можешь что-нибудь, кроме официальной информации из сети, рассказать? О князе Брюсе? Задумчиво посмотрела на меня Трубецкая. Немного могу, но это вообще загадочная личность. Ну? Нетерпеливо посмотрел на нее. «А как же волшебное слово?» — весело усмехнулась заноза. «Я знаю волшебное слово», — притворно нахмурился я. «Быстро!» «О!» — рассмеялась девчонка. «Слушаюсь и повинуюсь. А если серьезно, род Брюсов таинственный. Информации о нем, кроме той, что имеется в официальных источниках и гербовнике, практически нет», — призналась она. «Но я год назад потратила некоторое время для его изучения. Очень заинтересовала меня подобная скрытность. Собрала все слухи, которые каким-то образом появлялись в сети. Даже в библиотеках старых поискала. Отец допуск в архивы имперской канцелярии раздобыл». Она сделала театральную паузу, обведя взглядом благодарных слушателей. «Род очень старый. По слухам, они и тогда были связаны с темной магией. Но при Алексее I Федоровиче 300 лет назад, когда начались гонения на магов в Российской империи, Брюсы, которые в то время были как Годуновы при Рюриковичах, как-то быстро и удачно перестроились. Активно участвовали в розыске и наказании своих собратьев. Тогда как раз несколько лет шла охота за ними, но в тогдашней империи все быстро успокоилось. У нас, в отличие от той же самой Европы, не сжигали их на кострах. А через 30 лет именно один из Брюсов, Александр, основал Московскую магическую академию и стал ее первым ректором. С тех пор, вот уже 300 лет, эта должность передается по наследству. Кстати, так происходит только в Московской академии, больше нигде. «Интересно», — заметил я, глядя на Веронику, которая перевела дух и отпила из своего бокала. «Как ты все это помнишь?» — вдруг спросила ее Годунова. «Ну», — развела руками Трубецкая, — «такая я, талантливая». «И главное, почему смотрит на меня? На похвалу напрашивается?» «Ну, мне не жалко, сейчас все будет». «То, что умничка, никто не спорит», — улыбнулся я. «Подтверждаю. И дальше рассказывай. Заинтриговала всех». «Да на самом деле нечего там рассказывать. После того, как Брюсы создали Академию, они перестали претендовать на трон, и за ними закрепилась слава самого богатого, но ученых и исследователей, рода. Нет, он с самого начала всегда поддерживал Рюриковичей, при которых наступил настоящий расцвет магической науки, но существовал в стороне от войн, бунтов и переворотов. Если и имеется по-настоящему нейтральный род сейчас, так это именно тот, что возглавляет ректор. У них даже поместье фамильное рядом с Академией находится». «И это все?» — хмыкнул разочарованно я. «Не совсем», — ехидно улыбнулась наша рассказчица. 6 лет назад была одна мутная история, которую я раскопала в архивах. Ой!» Она вдруг испуганно посмотрела на меня. «Что?» — непонимающе посмотрел на нее. «Как не сообразил это? Вот дурочка! Извини, Веромир, но это произошло во время войны между Бельскими и Годуновыми». Покаялась она. Теперь мне стало очень интересно. К тому же после этих слов в гостиной повисла напряженная тишина. «Так», — поспешил я нарушить ее, — «это было давно и уже стало историей. Да, неприятной для меня, но историей, поэтому можно о ней говорить спокойно. Продолжай, Вероника». Младший сын нынешнего ректора, Алексей Петрович Брюс, неофициально нарушил нейтралитет. Я так и не поняла, но он что-то передал твоему отцу, Веромир. Какой-то артефакт или свиток с заклинанием. В общем, сейчас это уже не понять. В результате Алексей был отправлен за границу, и все, словно растворился. Больше ни одного упоминания. Я задумчиво допил пиво, и Годунова заботливо наполнила мне бокал снова. Вот как. Может, Брюс помогал отчасти из-за этого? А ведь за одну Виль, если так подумать, я ему уже серьезно задолжал. А еще и кристалл остался у меня. — Ты чего задумался? — легонько ткнула меня в бок Годунова. — Все нормально. Успокоил я ее и посмотрел на Веронику, внимательно наблюдавшую за нами. — А почему ты так сильно заинтересовался личностью ректора и его родословную слушал внимательно? С профессиональным любопытством поинтересовалась она. — Смотри-ка, сразу что-то почувствовала. Не блогер, а следователь какой-то. Он ведь к тебе очень хорошо относится, да? В этом-то все и дело, хмыкнул я. С чего бы вдруг? Только не говори, что это из-за моего ранга или близкой дружбы с императором. А почему не говорить? Вдруг спросила Кари. Наоми и Исида хранили молчание, делая вид, что внимательно рассматривают узоры на скатерти. Ты же действительно друг императора. Это очень серьезное обстоятельство, накладывающее на тебя определенную ответственность. Вот оно как. Покосившись на будущих жену и Шурина, увидел, что те полностью согласны с ее словами. Естественно, японцы к таким вещам серьезно относятся. Для них император – бог, сошедший на землю. У нас все гораздо проще. Сейчас, как бы мне этого ни хотелось, задевать чувства верующих я не стал. Но тут уже выступила Вероника, которая, в отличие от меня, не была столь толерантной. «У вас отношение к государю совсем другое», — насмешливо заметила она. «И это правильно. Император один, и вся страна за него. Он объединяет всех. А если начинаются постоянные распри, то государство слабеет», — заметил Исида. «Ты количество покушений на меня в Японии считал?» — покачал я головой. «Или будешь говорить, что это все гайдзины виноваты?» «Нет, не буду», — потупился тот. «Но всегда бывают исключения, и все виновные понесут наказание». «Надо же! У него ведь фанатичный огонь в глазах, по-моему, загорелся». На этом мы от обсуждения роли императора плавно перешли на общие темы. То, что предстоит во вторник, мы по какому-то дружному молчаливому согласию не обсуждали. Разошлись уже около 11. Провел очередную прекрасную ночь с тремя... Нет, господа, с 4 девушками. Я даже и не ожидал. Мои невесты, а тем более Кари, затащили в постель еще и Трубецкую. Правда, признаюсь, меня еле хватило. Можно сказать, выжили девушки досуха. Хотя это приятная усталость. Ну а понедельник оказался по-настоящему загруженным днем. Тут уже не расслабишься. Друзья, понимая это, меня не беспокоили. Годунова вместе с Наоми и Трубецкой с утра засела в апартаментах японки. Там же был и Сида. А вот Кари, к моему удивлению, вместе с Виль ходили за мной хвостиком. Попытался возмутиться, но моя младшая жена заявила: «Я тоже являюсь телохранительницей, спорить бесполезно, поэтому лишняя помощь не помешает». Правда, после этих слов настоящая телохранительница подозрительно посмотрела на японку, но ничего не сказала. Ну а я сначала обсудил с Гвоздевым, Шемякиным и двумя господами Фукоши и Иомицу окончательную диспозицию. Помимо двух грузопассажирских флайеров, на которые мы загружали сотню наемников и 5 десятков моей охраны под руководством Шемякина, был еще мой флайер с лазером, на котором летел Шиноби с 2 помощниками. На него же планировалось посадить и меня с Трубецкой. Честно говоря, не совсем понял зачем, но Иомицу-сан пояснил, что он – самое безопасное место при атаке. Чтобы нанести урон летательному аппарату такого класса, необходимо серьезное оружие. По заверениям Шемякина, у Годуновых в поместье подобного не имелось. Затем я встретил высланную Трубецким помощь. Это оказался грузопассажирский флайер, вооруженный 2 автоматическими пушками и крупнокалиберными пулеметами. На нем прибыло 5 десятков бойцов под командованием Андрея Сергеевича Серова, лысого мужчины могучего телосложения, с пронизывающими холодом глазами. Коротко познакомили его с остальными командирами и еще раз оговорили план. Серов поддержал его. Осведомившись у меня о Веронике и выслушав мои заверения, что все с ней в порядке, заявил: «Во флайере, где она будет находиться, должны присутствовать бойцы рода Трубецких». Спорить я, понятное дело, не стал, после чего удовлетворенный командир прибывшего подкрепления отправился вместе с Шемякиным устраивать своих бойцов в казармы, которые, кстати, оказались переполненными. Но меня заверили, что всех обязательно разместят. Таким образом, когда все приготовления подошли к концу, уже настал вечер. И вот тут начались непредвиденные, точнее сказать, ожидаемые проблемы. Наивно надеялся на спокойствие, но не тут-то было. Первая проблема оказалась с японцем. Когда все, уже вернувшись в дом, собрались расходиться, появился внезапно Исида. Мой будущий шурин, видимо, почувствовал, о чем идет речь, хотя, надо признать, вел он себя, как всегда, аккуратно, вежливо и церемонно. Но также корректно и настойчиво доказал свою необходимость присутствия во время штурма Годуновых. С другой стороны, я, в принципе, не возражал. К тому же, это решение моего друга, и отказать ему значит обидеть. Поэтому спорить мы не стали. А вот когда вернулись в гостиную на ужин, где собралась вся компания, мне пришлось выдержать настоящий шквал эмоций. Причем Трубецкая скромно молчала, а начали ругаться мои невесты вместе с младшей женой. Виль позорно ретировалась из гостиной, пробормотав: «Перекушу у себя в комнате, удачи». Исида предпочел отмалчиваться. «Лечу завтра с тобой», — отрезала Кари. «Я уже говорила, что телохранительница, и когда мой господин идет в бой, должна быть рядом с ним, и это не обсуждается. Моя судьба, твоя судьба, мой муж». «Вот», — поддержала ее Наоми, — «меня тоже касается. Хоть и не телохранительница, но могу в бою помочь». «А я вообще целительница», — вторила ей Годунова. Такой бури точно не ожидал. Полное безобразие. Я все-таки сумел закончить обед и в результате, опасаясь за свое душевное здоровье, согласился, но с условием: они не покажут носа из нашего флайера. Причем постарался быть очень суровым, и, по-моему, мое внушение сработало. Вот что творится? Уже веревки из меня вьют. Подъем у нас завтра был намечен в 4:15 утра, поэтому засиживаться после ужина не стали, а просто легли спать. Девушки явно нервничали, пусть и скрывали это. Утром собирались быстро, к тому же все было готово к походу. Перекусив приготовленным Дашей завтраком, я поцеловал на прощание мою верную служанку, и мы отправились к флайерам. И ровно в 5, как и планировалось, к поместью Годуновых направилось 3 летательных аппарата экстра-класса, загруженных десантом. 1 мой и 5 легких 4-местных машин прикрытия. Итого 200 бойцов. На самом деле серьезная сила, учитывая, что они были вооружены до зубов, начиная с автоматов, заканчивая несколькими гранатометами. Плюс к этому у нас было порядка 20 достаточно сильных магов. Маршрут движения Шемякин, который летел в головном легком флайере, проложил мудреный. Поместье Годунова находилось практически на противоположной стороне от поместья Бельских. Конечно, быстрее было бы двигаться напрямую через город, но по понятным причинам в него мы не залетали. Само родовое гнездо Годуновых увидели издали. Пейзаж, конечно, был великолепным. Выглядело оно шикарнее моего, да и территорию занимало раза в полтора больше. Настоящий готический дворец расположился в очень живописном месте, на берегу небольшого озера. В метрах 100 от высокого кованого забора начинался лес. Я покосился на сидевшую рядом со мной Годунову. Девушка была бледной, но держалась уверенно. Подлетать близко мы не стали, приземлившись на, как я понял, заранее выбранную Шемякиным поляну. После чего наемники и бойцы Трубецких под руководством своих командиров отправились в направлении поместья. Мы тоже выбрались из флайера. Я глубоко вдохнул свежий, холодный лесной воздух. Мои спутники молчали. Желание разговаривать перед боем, видимо, ни у кого не возникало. Трубецкая же, достав плантел, вела съемку всего подряд, начиная с бойцов, заканчивая окружающим нас лесом, что-то бормоча себе под нос. Как и обещал Серов, Веронику сопровождало 5 серьезных, вооруженных до зубов мужчин, летевших в нашем флайере. И вот сейчас они, как привязанные, ходили за дочерью главы своего рода, но та не обращала на них никакого внимания. «Ждем, господин», — подошел к нам Шемякин. «Еще 15 минут». Наши бойцы, если исходить из плана, составленного моим главой СБ, должны наступать в самом конце. Главная честь первыми вступить в сражение была предоставлена наемникам и отряду рода Трубецких. Я пожал плечами. Ожидание. Время пролетело практически мгновенно. Ровно в 6:25 мы вновь поднялись в воздух. На этот раз наш путь лежал прямо на поместье, а бойцы под командованием Шемякина отправились в лес. Ямицу-сан оказался на удивление опытным пилотом. Он аккуратно провел флайер над самыми верхушками деревьев и в самом конце леса резко взмыл вверх. Тут я и увидел действие этого пресловутого лазера.